Рододендроны были сочны, ведь до сих пор помню. Изумительны. Стены почти скрыты, девичий виноград. За цветами-зазывалами, яркими, как орликины, несомненно, рай. Дух его словно под цирковой шатер затянул. Фиговые деревья. Боже мой, неужели баккуроты? Несомненно, дело было весной. Что же еще, кроме нее, сработало таким верным магнитом? Любопытство. Кто из нас не раб любопытства, кто не проклинает его потом, гнало вниз по узкой аллейке. Я приписал это чертово, поганое, несносное весеннее любопытство тяге к прекрасному. Разумеется, дело в эстетике, в увлечении флорой. Зачем же еще тогда было совать сюда свой нос? Господи, почему же ты оставил меня? Лавр, плющ, астролист, кипарис, можжевельник, лох серебристый, лаванда, розмарин, канадская ель, ель простая, сосна карликовая, сосна японская, барвинок голубой, тис, крокусы, примулы, анемоны, фиалки и прочее, совершенно невиданное, безусловно, тропическое. Недурно, недурно. Впрочем, какое там недурно, просто великолепно. Кроме того, во всем тщательнейшая ухоженность. Повсюду щелкало и свистало, кажется, попугаи. Сад за целомудренно прикрытыми девичьим виноградом стенами в самом центре сити, в самом его ужасающем дымном тигле, Эдем, о существовании которого я ранее и не подозревал, всякий раз проносясь мимо и наблюдая лишь за мельканием своих зауженных к носам, точно крысиные морды, ботинок. Но стоило поскользнуться, словно кто-то толкнул под руку, и, поднявшись, оглядеться, расступились дома, а ведь вокруг да около теснились, как пассажиры в простонародном метро, офисные гробницы. И на глаза попались распахнутые ворота. И запах, запах, повторюсь, рододендроны, и это вдруг протянувшаяся кипарисовая ветвь. Пробежал бы я мимо. Господи, если бы только я пробежал. Нельзя спотыкаться. Любая остановка — неизбежная задумчивость, а затем любопытство. О любопытстве, впрочем, упоминалось. Итак, я отчаянно любопытствовал и оказался внутри. С двух сторон плыла истинная Амазония. Как вам, отсеченные безупречным бордюром от безупречной дорожки пальмы и сладостный, словно ожидание женщины, цветочный парфюм? Все разрыхлено, все обихожено. Я торопился заглянуть за каждый невиданный куст. Я поздравлял себя с открытием, я ликовал от собственной дерзости. Вот так, распахивая глаза на фиги и на невиданные там и сям раскрывшиеся орхидеи, пусть священная частная собственность, счастье, что сторожевыми собаками и не пахнет, проскочить сад от края до края, возможно, сорвать вон ту сногсшибательную настурцию, окунуть цветок в нагрудный карман офисного пиджака и обратно в жужжащий мир. Наткнусь на хозяина, разумеется, до самой малой своей частицы рассыплюсь на лесть, заготовлен совершенно искренний шаблон. Извините незваного гостя, господин, месье, мистер, не смог сдержаться. Иметь такое чудо, да вы счастливчик. Совершенно ведь было не устоять, каюсь, заглянул ненадолго, а ведь раньше-то не замечал. Я сам ценитель цветов, нет-нет, просто ценитель. Быстренько пробегусь, ведь, судя по всему, Эдем невелик. Не думаю, что у мастера, а мастерство, несомненно, сердце-сухарь, с созданным здесь раем, черствость никак не вяжется. Впереди переливался пурпурным, алым и розовым светом розарий. Прямо за ним внизу аллеи, изумительная лужайка, солитеры, рокарии, с прудиком в центре, правда, довольно мутным, кувшинки присвоили себе порядочную часть воды. На лужайке кормились то ли травой, то ли насекомыми несколько павианов. Безобразный детеныш цеплялся за обвислый живот облезлой самки. При виде меня стайка во главе со своим королем бросилась за орешник. Затем я осмотрел навес, судя по всему, для инвентаря. Земляной пол, тонкая обрешетка, крыша из пальмовых листьев. За этим подобием таитянской хижины незатейливый босоногий старикан, фигура пейзажных полотен Шишкина, дополнение к дубку или стогу, штаны и рубаха на выпуск, банально правил косу, лезвие которой то и дело стреляло в меня солнечными зайчиками. С подбородка детка свисал какой-то китайский клок, лысина вдохновила бы собой фалесова орла. Примечание. Согласно древнегреческой легенде, орел, пролетая над долиной с черепахой в когтях, принял лысину философа Фалеса за камень, она ярко блестела, и выпустил на нее свою добычу, стремясь подобным образом расколоть черепаший панцирь. Результат бомбардировки для Фалеса был печален. Конец примечания. По ее бокам еще золотилась кое-какая растительность, но свою песенку она спела. К седой яблоне рядом прислонена была бамбуковая палка. Садовник? Сторож? Вне всякого сомнения. Но, разумеется, не шишка. Прислуживает какому-нибудь свихнувшемуся на идеях Вокса и Олмстеда владельцу. Примечание. Вокс и Олмстед — ландшафтные архитекторы, создавшие знаменитый Нью-Йоркский Центральный парк. Конец примечания. Увидел гостя и по-прежнему занимается своим унылым делом. Неужели здесь нет газонокосилки? Я кивнул ему. Он кивнул мне. «Простите за вторжение!» — крикнул я. Еще один кивок. «Не разрешите ли полюбопытствовать на магнолию?» Старикан продолжал работать китайским болванчиком. «Так я пройдусь, прогуляюсь?» Новый кивок. Он тотчас забыл обо мне. О, эта старческая беспристрастность и эта традиционная ругань железо с точилом. Вжик, вжик, вжик. Время терпело. Обогнув пруд, я поднялся еще по одной аллейке. Вокруг попугаи, оливы, прочее волшебство. И уткнулся в неожиданно дикий кустарник, настоящую проволоку, переплетенную так, что казалось невозможным протиснуть сквозь нее даже мизинец. Высота вызвала невольный трепет, не менее 5 метров. Более того, кусты совершенно не пропускали звуков города. Птичье щелканье, визгливые ответы лезвия наточило, да одинокое бормотание шмеля. Вот и все. Напрасно я вслушивался и напрасно пытался отломить от преграды хотя бы одну колючку. Темная, переходящая в черноту зелень над головой, казалась попросту угрожающей. За непробиваемой защитой скрывалась и сама стена, совершенно отсюда невидимая и, честно говоря, ненужная. Имея столь надежную поросль, владелец свободно мог обойтись не только без нее, но и без самых дружелюбных к непрошенным гостям созданий, шустрых доберман-пинчеров. Итак, оазис имел форму круга, в чем я мог убедиться, прогулявшись вдоль сплошной сетки удивительного кустарника, обрывавшегося лишь возле ворот, и очутившись на том же месте минут через 10. Планировка была исключительно проста. Перекрестием прицела являлась уже описанная лужайка с прудом и навесом, от которой подались в стороны 4 аллеи. Южная вела к единственным воротам, северная, восточная, западная — в ужасные кустарниковые тупики. Кроме аллей было несколько троп. Совершив променады по ним, я, ко всему прочему, обнаружил посреди остальной красоты мушмулу японскую, папайю, дуриан, авокадо и, кажется, суринамскую вишню. Что же, я посетил сами небеса. Вот только кустарник портил впечатление. Впрочем, какие претензии можно предъявлять к охраннику? Я подвел кое-какие итоги. Так как здесь не обнаружилось ни усадьбы, ни виллы, ни даже коттеджа, следовало предположить, неизвестный хозяин навещает тайное место из чисто эстетических соображений, имея постоянную прислугу в лице встретившегося старикана. Разумеется, на ночь парадиз закрывается, охрана здесь решительно не нужна, разве что ворота — слабое место, впрочем, они чересчур высоки, да и кому придет в голову сюда забираться? Кто из пробегающих горожан знает о саде? Очередная стена посреди банковского и офисного стекольно-бетонного разгула, к тому же завешанная лианами. Мне просто повезло. Старикан-садовник из-за явной дряхлости памяти забыл провернуть за собой пару раз ключ. Все ясно. Место создано для поэтического вдохновения, неги, отдыха от банального сохо. Примечание. Здесь имеется в виду деловой квартал любого города. Конец примечания. Красотой своей оно вопиет об уединении, о раскинувшемся в тени коврике, о зеленочаевой пиале. Впрочем, закралась иная мыслишка. Эдем вполне может прицепиться и к балансу неведомого биолого-ботанического института. В таком случае, где они, помешанные на таиландской Иксора Джаваника, желчные суетливые ботаны? Однако мне-то какое дело до Иксора Джаваника? Посвистывая, я подошел к детку. Еще раз спасибо за гостеприимство. Большой палец аборигена-сторожа проверил лезвие. Затем для пущего успокоения последовал пучок травы, тотчас разделившийся на две половины. Дед прислонил косовище к навесу и совсем неуклюже, чуть было не промахнувшись, показалось даже как-то болезненно, подхватил палку. Он сгреб ее своими ужасными подагрическими пальцами, напоминавшими когти. Он на нее оперся. К черту все эти литературные россказни про мудрых, благостных старичков. Унылая правда в следующем. Глаза его оказались не голубого, не синего, не василькового и не прочего умилительно стариковского цвета. Ничего они не отражали, и никакой внутренний свет из них не излучался. Ни искринки. Во взоре царствовала одна муть. Он тупо ждал продолжения, зная, молчать я не буду, и вот по какой причине. Тысячу раз простите. Вы не могли бы выпустить отсюда, так сказать, незваного гостя? У меня нет ключа, — сказал он. Но ворота были открыты, а вот когда во время прогулки я подошел и полюбопытствовал, точильщик пожал плечами. Послушайте. — сказал я мягко. — Здесь, кроме вас, еще работает кто-нибудь? Он отрицательно покачал головой. — Не могли же они сами запахнуться? — У меня нет ключа, сынок. Шутки в сторону. Нужно выбираться. Тем не менее уместный вопрос сорвался с языка моего. «Как же вы сами выходите?» «Кто сказал, что я выхожу?» — удивился садовник. «То есть? Я здесь живу?» «Где?» Он показал на навес. «Вы что, вообще в город не выглядываете?» «Некогда», — сказал дед устало, и отвернулся, явно намереваясь заняться делами. Попугаи орали, павианы скакали, сад источал ароматы, голова моя разболелась. Я побежал к воротам. Я прибежал обратно. «Давайте сюда ключи». Удивительно мутный взгляд. Однако были они у него. Вне всякого сомнения, были. Мне нужно немедленно выйти. О, где мое самообладание? Где даже остатки самоконтроля? Я терял чувство юмора. Я почему-то вспотел. «Открывайте! Я опаздываю! Я тороплюсь!» «Это невозможно», — возразил старикан. Он редко моргал, пропуская сквозь когти пальцы тощую, жухлую, словно пучок осеннего лука, бороденку. «Да вы с ума сошли! У меня куча отчетов! Шеф убьет! Съест без соли!» «Ничего уже не поделаешь!» «Как так не поделаешь? Мне немедленно нужно выбраться». Бороденка вновь пропущена. Палка крепко сжалась когтями. Кажется, нефритовый набалдашник. Гнусный старческий подбородок, раздвоившись, успокоился на нем, словно на троне. «Послушайте, в час деловая встреча. Если я опоздаю, две шкуры сдерут». «Я все понимаю, сынок. Однако позволь спросить, как ты здесь оказался?» Я бросил взгляд на палку. Я бросил взгляд на косу. Я напомнил этому старому ободранному еноту. По всей видимости, вы забыли закрыть ворота. Они были распахнуты. И еще в них торчал ключ. И если вы здесь один, следовательно, никто, кроме... И ты сюда заглянул. Перебил этот несомненный маньяк. — Да, — ответила злость за меня. — Мог бы пройти мимо, как ни в чем не бывало, заметил мерзавец. Однако, но кусты настолько красивы, мог бы пройти, — упрямо гнул он свое. Многие проходят. Неужели вызовет полицию? Ах, вот в чем дело. Хорошо, пусть копы. В конце концов, здесь мне уже откровенно не нравилось. Послушайте, я все объясню. Нельзя сказать, что я садовод, скорее любитель, но все-таки. Меня привлекла обыкновенная красота. Что же в этом криминального? Что плохого в элементарной тяге к прекрасному? Я разглядывал рододендроны. Кроме того, вы, кажется, разрешили. — Ты виноват, сынок, — неумолимо сказал он. — Послушайте, я же попросил разрешения. — Виноват в другом. — В чем? — В тяге к прекрасному. Он что, острит? Гнусный подбородок, гнусная бородка, гнусное местечко. Однако полицией не пахло. Старикан, засмеявшись, сказал. — Ты заглянул сюда добровольно. Никто тебя не неволил. Значит, придется смириться. Сад хорош. Однако нужен уход. Моя подагра. Пальцы иногда не разогнуть. Предлагаете заняться прополкой? Раз уж ты сам залез, — сказал он. Я побежал к воротам. Чтобы перелезть через них, не было и речи. Никаких приспособлений, никакой лестницы. Справа и слева кустарник, за кустарником стены. Я прибежал обратно. Ключи! И не заставляйте прибегать к насилию! Я возвышался над ним, молодой, разгоряченный, разъяренный, второе место по спринту в олимпиаде компании, к которой я имел честь принадлежать, а кроме того армрестлинг, боулинг, всякое другое спортивное прошлое. Я протягивал свою железную руку. — Не заставляйте, — повторил я, — ключи у вас, я в этом не сомневаюсь. Старик кашлянул. — Вот мотыга и тяпки, — отвечал он, — теперь даже без тени своего извращенного юмора. — Начни-ка с того края. Видишь Курильскую сливу? — И где этот сукин кот прячет их? — В карманах штанов? Или висят на крючке под навесом? — К черту почтение к старости! Я готов был надеть на сумасшедшего валявшееся неподалеку отвратительное перепачканное глиной ведро. Я готов был заломить садоводу руку. Тем более подбородок его на мгновение соскользнул с набалдашника. Потеряв опору, маньяк пошатнулся, и показалось, что в штанах его звякнуло. — Ключи! — рявкнул я, скидывая пиджак. Тончайшая шелковая рубашка, он не мог не заметить бицепсы. — Ты, как никто другой, подойдешь мне, сынок, — радостно заметил дед. На этом возгласе диалог наш был завершен. Я быком подался вперед, его палка взлетела, удар, свет померк в очах моих. Пока надо мной властвовал бездонный, словно наркоз, нокаут, к сожалению, далеко не последний, стервятник знал дело. С владельцем бицепсов, рубашки и кредитной карточки виза, своей блестящей золотой вязью, интересующей теперь разве что местных павианов, навсегда попрощались портмоне, мобильник и паспорт. Я не сомневался, они нашли приют на дне все того же пруда, пригоршня теплой воды, из которого возвратила меня в мое новое, безрадостное бытие. Впоследствии и сама карточка, олицетворявшая некогда статус ее обладателя, 350 тысяч долларов, господа, каким-то образом оказалась в лапах здешнего обезьяньего короля. Господи, я так гордился ею раньше. А тогда даже не успел пошевелиться. Несостоявшееся будущее было невозмутимо осмотрено, разломано, а затем клочки бесценного пластика хамски брошены мне в лицо. Несомненно, обезьян на долгие годы приобрел здесь самого опасного врага. Но и символичность его поведения была оправдана. Пойманная муха окончательно превратилась в ничто, выброшенного на необитаемый берег Робинзона, злосчастного ленноновского «Now hear man». Примечание. «Now hear man» — «Человек ниоткуда» или «Безымянный человек». Английский. Конец примечания. Безымянного раба Великого Рима, вынашивающего безнадежные планы отмщения и бегства. Впрочем, глупец, в тот злополучный день я еще на что-то надеялся. — У вас не может не быть ключей, — сказал я зло, возвратившись из небытия в благоухающий кошмар. — Возможно, есть, — сказал старик примирительно, затевая свою изощренную и, как оказалось потом, бесконечную, игру в осла и морковку. — Видишь ли, раз уж ты заглянул, то должен помочь. Хотя бы какое-то время. — А когда помогу? — Поглядим, — весьма неопределенно отвечал старый негодяй. Следом за разумом очнулась и прежняя злость. — И сколько времени продолжится помощь? — Все от тебя зависит, сынок. А вот это заявление оказалось гнуснейшей ложью. Когда вы меня отпустите? Сегодня? Завтра? Сложишь пару-другую рокариев, подновишь кое-где дренаж, поможешь с компостом, нужно подкормить облепиху. Мне не управиться с огородом, на все рук не хватает. Тебе придется полоть батат, пока не созреет, конечно. Ну и, разумеется, поливка. Вы что? Хотите продержать меня до осени? Несчастная, глупая муха. Она еще ни о чем не догадывалась. — Я научу тебя кое-чему, — продолжил дед. — Рокарии — ничего сложного. 2-3 валуна на каждый. Вот только с цветочками повозиться придется. Кажется, я начал сходить с ума. — Семья! — Работа! — Что скажу домашним? Дайте позвонить, хотя бы весточка. — Нет, нет. Ничего он мне такого не дал. Была истерика в самом буквальном смысле. Я рвал на себе волосы. Я вдоволь напаниковался. Падал, кажется, в ноги. Проклинал, плакал. Сулил жалкие, совершенно ненужные деньги. Сколько часов прокатался, стуча по возделанной земле ботинками и кулаками. Время здесь не имело значения. — Где спать? — спрашивал я растерянно. — Где угодно. Ночи теплые, трава прогрета. — Дождь! Здесь не бывает дождей. Я был слишком потрясен, смят. Настоящая раздавленная клюква. Пропустил столь знаковый ответ, не придал ему значения. Здесь не бывает дождей? Явная чушь, глупость, маразм. Как может не быть здесь дождя? Старик-идиот. Я спешил дальше. Я слезно спрашивал, чем питаться? Сырые овощи еще никому не вредили. А хлеб? Хлеб! — вопил я. — Хлебное дерево. — Так ты начинаешь? Этот паяц вновь как бы с трудом опирался на палку, которая так внезапно, так блестяще, чуть было не отправила меня на тот свет. Я пощупал свой лоб. Я поднялся. Иов окончательно проснулся во мне. Клянусь. Ничем, ничем не гневил Господа ранее, и ведь не собирался гневить. Все было бесполезно. Он ждал.